Юзеф спросил: «А изобретение твое значительное, Василий?» Пришлось рассказать и об этом. Нашлись люди, которые дали ход моему предложению. Резолюция Андрухевича, в которой я был назван молодым фантазером, отпугнула мастера Федорка, но не повлияла на красного директора завода. Ведь и самого Ивана Федоровича кое-кто пытался в Укрсельмаш Тресте назвать рискованным человеком за то, что он задумал, не останавливая производство, поднимать крышу над Литейной и достроить мартеновскую печь для выплавки стали. Директор вызвал меня к себе и сказал: «Молодец, Манжура, действуй дальше так напористо. Работай, работай, норму выполняй, а мозгами шевели получше, живи с размахом. Не будешь возражать, если мы приставим к тебе инженера-конструктора на недельку? Не для соавторства, конечно, а для технического оформления проекта». Я, конечно, охотно согласился. Вскоре около проходной появился плакат: «Молодежь завода равняется на молодых литейщиков. Рационализаторское предложение Василя Манжуры сберегает заводу ежедневно 660 рабочих часов. Его предложение об уничтожении камельков и переход на центральный подогрев охраняет рабочих от простуды и других заболеваний». Плакат этот, как выяснилось позже, сделали по совету Головацкого те же самые художники из юнсекции клуба металлистов, которые рисовали карикатуры на посетителей салона Рогаль Пиантковской. Приказом по заводу директор Руденко объявил мне благодарность и выдал премию 500 рублей. Уже тропическая мебель не угрожала больше мне и хлопцам. В ту ночь, когда, беседуя с Юзиком, я ехал на пароходе, лежа на его узенькой койке, мои приятели отсыпались дома на вполне удобных кроватях с пружинными матрацами, и моя кровать стояла там, в мезонине, засланная пушистым зеленым одеялом. На эти неожиданные деньги мы выписали «Рабочий университет на дому», журналы «Огонек», «Прожектор», «Красная панорама» и «Смена» с приложениями, а также газету «Комсомольская правда». С помощью Головацкого я выбрал себе в Царапкоопе отличную тройку из коричневого шевьета и ботинки «Скороход». И все-таки у меня осталось 95 рублей, которые я отнес в сберегательную кассу. Правда, ни хлопцам дома, ни тем более Юзику я не сказал, для чего нужны мне были сбережения. Тут скрывалась тайна. Я решил сохранить эти деньги на тот случай, если они понадобятся Анжелике в Ленинграде. Независимо от того, захотела бы она прибегнуть к моей помощи или нет, я считал себя обязанным поддержать ее в самом начале ее самостоятельной жизни. «Ну, сейчас я понимаю, почему тебя избрали делегатом конференции», — сказал Юзик, выслушав меня. «А какие твои планы на будущее?» «Уже решено, Юзик», — ответил я с гордостью. «Вместе с хлопцами в рабочем университете буду учиться. Днем на заводе, вечером за партами. Не оглянешься, как и зима пройдет. А ты где зимой будешь, как море замерзнет?» «На Черное море подамся. Одесса, Сухуми. А может быть, на ледокол устроюсь. Рыбаков в Путину выручать на Азовском море. Маленький, наверное, ледоколик. Да уж не велик. Моряки смеются: 5 катков, 6 узлов. Волна бьет, 2 дает. А мне что? Пока молод, штурманское дело можно и в каботаже изучать. Была бы охота. А потом, глядишь, и океанские пароходы сюда подбросят. Далеко ходить станем. Возможно, и в Арктику отсюда заползем. Я, видишь, вон на досуге Лоции, Баренцева, Дакарского моря изучаю». И Стародомский кивнул головой в сторону этажерки. «Значит, ты тоже доволен, Юзик?» «Я?» «Вопрос. Когда я вижу перед собой картушку компаса, у меня душа ликует, море плещется за бортом, посапывает внизу машина, а я не сплю и знаю, что мне одному поручена судьба пассажиров. Они все спокойно отдыхают в каютах, веря мне целиком, и я обязан провести судно верными фарватерами. А морей на мой век хватит, и звезд, по которым можно без сложных приборов определяться. Ну а теперь давай поспим, Василь, мне 4 на вахту заступать». И Стародомский потушил свет. Волны то подбрасывали пароход на своих крутых гребнях, то опускали его с размаху в морскую ухабистую пучину.